Лежа на земле, Гольдштейн вплотную приблизил свое лицо к лицу Шеллера. Тот шевелил губами. Гольдштейн не мог разобрать, что он бормочет, но по выражению полуоткрытых глаз и так догадался. «Чушь», — сказал он, — «у нас свой человек в больничке. Он устроит, ты выкрутишься». Шеллер что-то возразил. «Заткнись!» — проорал ему Гольдштейн сквозь хор поющих голосов. «Ты выкрутишься и баста!» Он смотрел на серое лицо друга, на его пористую кожу. «Никто тебя не усыпит!» — запел он, стараясь попадать в такт мелодии. «У нас в больничке фельдшер. Он врача подмажет. Равняйся! Смирно!» Пение оборвалось. На плацу появился комендант лагеря. Вебер тихо доложил ему обстановку. «Я вот тут прочел нашим подопечным маленькую проповедь и добавил им часок сверхурочно каждый день». Нойбауэра все это не слишком заинтересовало. Он нюхал воздух и встревоженно поглядывал в ночное небо. «Как вы думаете, эти сволочи ночью не прилетят?» Вебер ухмыльнулся. «Если верить радио, мы же 90% сбили». Нойбауэру шутка не понравилась. «Этому тоже терять нечего», — подумал он. «Еще один диц, только поменьше. Наемник, больше ничего». «Так не держите людей, если вы уже закончили», — приказал он с внезапным раздражением. «Разойдись!» Арестанты отделениями стали расходиться по баракам. Своих раненых и мертвых они забирали с собой. А мертвых надо было сообщить, занести в списки, только после этого их отправляли в крематорий. Вернер, Мюнцер и Гольдштейн подняли Шеллера на руки. Лицо его заострилось, как у гнома. Судя по всему, до утра он не дотянет. Гольдштейну на уроке топографии кто-то заехал по носу. Теперь, когда они шагали к бараку, пошла кровь. В тусклом свете фонаря она темной струйкой стекала по подбородку. Они завернули в проулок, что вел к бараку. Ветер, дувший из города к ночи, усилился. Едва они завернули за угол, встретил их настырным порывом. Он принес с собой дым горящего города. Лица арестантов разом просветлели. «Чуете?» — спросил Вернер. «Ага». Мюнцер поднял голову. Гольдштейн чувствовал только сладковатый привкус крови на губах. Он сплюнул и попытался вобрать в себя дым раскрытым ртом. «Чадит так, будто уже здесь пожар». «Точно». Дым можно было даже разглядеть. Легким белесым туманом он поднимался из долины вверх по улицам и постепенно густой пеленой расползся между бараками. В первую секунду Вернеру показалось чудным, даже невероятным, что дым беспрепятственно проникает за колючую проволоку. От этого лагерь словно бы сразу стал не таким закрытым, не таким недоступным для остального мира. Они шли вниз по проулку. Шли сквозь дым. Шаг их становился все тверже, плечи расправлялись. Они несли Шеллера очень бережно. Гольдштейн склонился над товарищем. «Да понюхай ты! Ты понюхай только!» — заклинал он тихо и умоляюще, глядя в заострившееся лицо. Но Шеллер давно уже был без сознания. Глава 5. В бараке стояла темень и вонь. Свет по вечерам давно уже отключали. 509-й, шепотом позвал Бергер. «Ломан хочет с тобой поговорить». «Что, уже?» «Да вроде нет». По узкому проходу 509-й протиснулся к дощатому отсеку нар, над которыми угадывался черный прямоугольник окна. «Ломан?» В ответ что-то зашуршало. «Бергер с тобой?» — спросил Ломан. «Нет». «Приведи его». «Зачем?» «Приведи».